В результате зеленый гигант закрылся в себе, и на его месте появился Беннер, которого я сразу же вырубил. Мой поступок кажется глупым, ведь заранее хорошенько разозленного Халка можно было бы натравить на Таноса. Но я считаю, что Брюс Беннер из последнего фильма о «Мстителях» намного лучше. Дело не в том, что он сочетал в себе оба преимущества, силу и разум, а в том, что ради достижения такого результата, стать разумным Халком или вернее сильным Беннером, каноничному Брюсу пришлось справиться со своими внутренними демонами и принять Халка. Таким образом он достигнет внутреннего равновесия, став идеальным кандидатом для владения камнями бесконечности. Ведь эти камни могут влиять на всю вселенную, и в руках людей с внутренними беспокойствами или детскими травмами, они могут незаметно для владельца навредить миру. Именно поэтому я стараюсь не использовать истинную силу эфира и камня пространства, лишь частичку. А вот Брюс, когда сольется с Халком и достигнет психического равновесия, обзаведясь камнем бесконечности, сможет противостоять даже Целестиалу, и при этом не исказит законы вселенной. Это гораздо важнее. Когда я, прихватив Беннера, собирался вернуться на Землю, ко мне приковылял Лаки. «Чего тебе? Я лишь хочу выразить вам свое восхищение», — сказал он, сделав своеобразный реверанс. «Вы невероятно сильны. У Тора и Халка не было и шанса против вас. Льстит. Значит, готовит подлянку. Хех. Поверь мне, эти двое намного сильнее, чем ты думаешь. Просто сами пока не понимают этого», — отвечаю озадаченному Лаки. «Из-за этого вы оставили их в живых?» «Да. Не знаю, что он подумал. Может, типа я хочу победить их именно тогда, когда эти двое раскроют свой потенциал, или думает, что я собираюсь использовать их в своих интригах. Ну, последнее, абсолютная правда. А, хватит, может мне тебя прикончить? Стойте, стойте, прошу, ответьте. Правда, что ты моя мать? Хэймэм, не совсем верно. Дело в том, что твоя гендерная особенность является наследованной. Смекаешь, то есть, верно подумал, смотрю ему в глаза. Лаки, я твой отец. Оставив обалдевшего Трикстера, я перенесся на Землю. Не хочу сталкиваться с подкреплением, которое только что прибыло радужным мостом. Примечание к части. Если кто не понял последний момент, поясняю, в сериале Лаки, в его личном деле указывалось, что его пол – гендерфлюид. 1. Фигура после посещения Асгарда и недели обильного питания. https://www.vkacomp.728741739457239095. 2. Примерный вид костюма после добавления дополнительных деталей. Только меньше мехов и без посоха. И шлем побольше закрывает лицо. https://vkacomp.728741739457239041. Часть 13. После инцидента с вечными для нашей команды началась настоящая гонка. Нужно было многое сделать за короткие сроки. Ракета успешно отследил несколько неестественных для земных технологий сигнатур и начал активно их проверять, поскольку не все они оказались инопланетными. Например, Старк и Ваканцы обладали системами связи, намного превосходящими местных. Потому еноту пришлось тщательнее проверять возможных инопланетных шпионов. В дальнейшем ему и Небуле предстояло взломать оборудование этих разведчиков прежде, чем я явлюсь за их головами. С другой стороны шла иная операция. Видеоролики битвы с вечными, отснятые якобы камерами самой военной базы, мы выгрузили в сеть на разные источники нескольких стран. Во время Махача мне удалось разговорить этих типов, заставив признаться в тех их секретах, которые мне нужны были, таких как их инопланетное происхождение и тайная жизнь на Земле со смутными целями. Усовершенствованные ракеты и микрофоны записали все четко, и поэтому выкладываемые нами ролики имели качественное звуковое обеспечение. Именно благодаря этому нам не пришлось вмешиваться для управления общественным мнением, поскольку вечные сами проболтались после моих провокаций. Мне просто оставалось следить за комментариями к видео на разных популярных сайтах, да иногда вставлять свое слово. Опишу один из наиболее удачных примеров реакции к ролику на моей фальшивой страничке в соцсетях после того, как все немного утихло. Это точно инопланетяне, они выглядят как люди. Тор тоже похож на нас. Кроме того, эти так называемые вечные сами же проговорились. Ты видел, какими странными приборами владел тот Нигер? Это явно неземные технологии. Та высокая инопланетянка с бластерами сказала, что она с планеты Тир, значит, будем называть ее Тиранкой. Нет, она же четко сказала, что просто отдыхала на той планете. Это же что получается? Пришельцы летают на другие планеты всего лишь на отдых. Завидую. Да уж, а мы до сих пор гордимся тем, что сумели слетать на Луну. Эй, народ, вы что, совсем не понимаете, что происходит? На нашей планете спокойно проживают пришельцы, обладающие невероятными способностями. Да эти типы, наверное, находятся на уровне Тора и Халка. Мне теперь страшно представить, какие еще могущественные монстры обитают на иных планетах. Мне тоже интересно, неужели все пришельцы такие сильные? Те читаури, напавшие на Нью-Йорк, были лишь пушечным мясом, что ли? Меня волнуют слова Тиранки о том, что те собираются разрушить планету. Где мстители? А они теперь вне закона. Только Старк да Красный Тип остались. Верните мстителей. Именно. Где Халк? Пусть лучше правительства перестанут кичиться ядерным оружием и займутся космической обороной. Кроме того, на Земле осталось полно инопланетных технологий после нападения на Нью-Йорк. Прошло уже больше 5 лет. Где первые земные космические корабли? Кто вообще занимается исследованиями тех технологий? Вот именно к подобному я и хотел привести общественность. Люди, наконец, вспомнили о том, что они не единственные во Вселенной, а правительства теперь начнут охоту на вечных, вот только они явно обломаются, поскольку армии нечего противопоставить им. Кроме того, ролики подрезаны именно так, чтобы лица небоевых вечных не были в зоне видимости, и потому правительства смогут выследить только Маккари, Гильгамеша, Фину, Икариса и Кинга, с которыми только Вижн сможет потягаться. Было бы прикольно наблюдать за тем, как вояка наподобие генерала Росса будет гоняться за Маккари. Причина того, почему общественность не усомнилась в подлинности наших видеороликов, в том, что я во время боя выкидывал телепортами Маккари и Икариса в различные населенные точки Земли, откуда им приходилось возвращаться на своих максимальных скоростях. Таким образом появились 1000 живых свидетелей. Кстати, насчет последовавшей стычки с моими братьями, они пока не объявились на Земле. Меня они не смогли повторно засечь, поскольку я обновил скрывающие чары, защищающие от взора Хиндаля. Надеюсь, Тор сейчас на недовелире полирует свое новенькое орудие. Чуть не забыл упомянуть, Брюса Биннера я отдал в надежные руки. Наталье Романовой за долгое время наконец выдалась возможность отдохнуть как физически, так и морально. После распада Мстителей ей сперва пришлось скрываться от правосудия за нарушение Заковианского договора. Потом ее нагнало прошлое. Оказалось, что Красная комната все еще существует. Наташе чудом удалось преодолеть новое испытание и положить начало спасению остальных вдов. А через 2 недели ей пришлось снова заняться делом. В результате она вместе с Стивом смогла освободить Мстителей из тюрьмы Рафтель. И даже после этого Наталье пришлось много поработать, но прямо сейчас, находясь в самой развитой и безопасной стране мира, ей наконец выдалась возможность отдохнуть. Вместе с Шури, загорая около бассейна, расположенного на крыше восточного крыла королевского дворца, черная вдова наконец смогла по-настоящему расслабиться. Казалось, все проблемы остались позади и больше ничто не должно ее волновать. Хотя нет, есть тот человек, за которого она не могла перестать беспокоиться. И когда Наташа задалась вопросом о месте нахождения доброго ученого, который зеленее становится не совсем добреньким, она заметила подошедших к ее подруге женщин-стражей. «Шури, что-то произошло», — обратилась она к девушке. «Я сама не понимаю. Акая, ты уверена, что это настоящая птица? Сами посмотрите», — воительница указала на приближающуюся точку в небе. Приглянувшись, Наташа заметила, что это была большая стереотипная подарочная коробка, которые обычно кладут под елку на Новый год или Рождество. Зеленая коробка, обвязанная красной лентой, нес этот неожиданный подарок довольно крупный, но самый обычный аист, непонятно как удерживающий огромную, по сравнению с ним, коробку, зажав в клюве один из концов узелка ленты. «Похоже, сегодня у кого-то намечается пополнение в семье», – пошутила Наташа, но никто из вакандийцев, естественно, не понял ее. Лишь Шури что-то объясняла стражницам, пытавшихся увести ее. И вот аист, подлетев прямо к черной вдове, положил у ее ног большую коробку и наводнился в бассейне, начав наслаждаться купанием. «Наташа, открой его, этот подарочек явно для тебя. Не беспокойся, мой сканер не засек опасных веществ», произнесла заинтересованная Шури, которую пыталась прикрыть собой недовольная Акая. Молча посмотрев на возбужденную принцессу Ваканды, потом с подозрением на плавающего аиста, Наташа Романов осторожно распутала узелок и, медленно подняв крышку, заглянула туда. «Бинмир», в шоке произнесла она, округлившимися глазами смотря в коробку. Стоило ей это произнести, как словно по команде, стенки подарочной коробки упали на землю, раскрывая стражницам, генеральше Экая и принцессе Ваканды вид на Брюса Бинмира. Обнаженного Брюса Бинмира, обмотанного в розовую ленточку с бантом в области паха. Ученый мог лишь мычать, да дергаться, безуспешно пытаясь распутаться. «Будем считать, что сегодня мой день рождения», — пробормотала черная вдова. «Гляньте-ка, похоже, мы не единственные, кто владеет технологиями Кри», — донеслись до меня слова ракеты, когда я на пару с Квиллом сидел в социальных сетях, проверяя общественную реакцию. Хотя, если честно, Питер просто развлекался. «Что-то серьезное?» — спрашиваю у енота. «Да ничего такого. Просто оказывается, на этой планете у кого-то еще оказалась система связи синемордых. Не такие игрушки, как у нас, а просто продвинутый коммуникатор. И похоже, они пытаются нас выследить. Вот только фигушки им. Неужто шпионы Империи Кри? Ракета, найди их. Интересно взглянуть. Без проблем, госпожа. Позвольте мне пойти с вами. Я все равно не смогу помочь им», — обратился ко мне Скурдж, в конце своих слов кивнув в сторону Гаммера и Небулы, которые помогали ракете со взломом отслеженных сигнатур. В этом он прав. В отличие от него, асгардского вояки, девочки в силу своей подготовки умеют не только убивать, но и чинить сложное оборудование и взламывать различные виды компьютеров. Войдя в отдельную защищенную комнату, мы с лысым уборщиком телепортировались в 100 метрах от точки, указанной енотом. Кстати, что-то уж слишком легко мне даются телепортации. Даже оригинальная хилоретка ими пользовалась, ввиду высокой энергозатратности и сложности. Может, дело в том, что я накопил в своем теле чистую энергию тессеракта. Нет, что-то не так, стоит позже в этом разобраться. Возвращаясь к насущным делам, местом нашего прибытия оказалась заброшенная ранчо, расположенная в штате Колорадо. То, что нас заманивают, было ясно даже ежу. Но судя по тому, что это место находится в отдалении от населенных пунктов, ждущие меня не хотят лишних жертв или свидетелей. Это о многом говорит. Осматривая окружение, я вдруг ощутил слабый резонанс от камня пространства. Хех, наконец-то она явилась. Скурдж, нет смысла беспокоиться. Это не враги. Просто проследи за обстановкой. Как бы ни развивались события, тебе не нужно волноваться, поскольку я сама буду провокатором. Предупредив лысого качка, уборщика, стража, сантехника, спасателя и повара, я спокойным шагом направился к старому дому. Свой брючный костюм я не стал менять на мой обычный или тот недавний техногенный. По габаритам поймут, что я та, кого они искали. Подходя к крыльцу, замечаю лишь несколько камер. Никаких спрятавшихся снайперов или иных подобных личностей. Открыв входную дверь, я спокойно проследовал до кухни, откуда слышался кипящий чайник. «Добро пожаловать! Присаживайтесь! Чай? Кофе?» — произнесли с фальшивой вежливостью, когда я вошел в комнату. «Чай, у меня есть только пакетики». «Сойдет», — ответил я, наблюдая, как очередной лысый здоровяк, в сравнении с обычным человеком, заливает кипяток в кружку, и решаю начать разговор. «Могли просто прислать открытку с приглашением. Зачем устраивать подобные шпионские игры? Если бы знал адрес, то так бы и сделал». «Логично», — киваю на его слова, принимая кружку с чаем. «Так зачем понадобилась моя скромная персона легендарному нудисту из Вашингтона?» От моих слов тот чуть не споткнулся на ровном месте. «Не стоит притворяться глупой. Вы знаете, кто я», — произнес он, сдержав свое раздражение. «Черный извращенец белого дома, оранжевые стринги, один глаз и черная задница, лысый». «Стоп, хватит, не нужно перечислять прозвища из интернета». «Хорошо, Ник Фьюри, так-то лучше, Хила дочь Одина». «Оха, даже так», — Бинмир проговорился, — «я думала, что ты оборвал с мстителями все связи, некоторые остались». «Хах, есть два вида интриганов: те, кто берет на себя ответственность за тех, кого они используют, и те, кто просто использует других по полной, лишь для достижения своих целей. Скажи, Фьюри, к какой категории ты себя причисляешь? Если к первой, то почему допустил распад мстителей? Если второе, то опять же, почему допустил распад мстителей? Мне непонятна ваша точка зрения». «Значит, уклоняемся от ответов», — с легким недовольством произношу я, отпивая чай. «Мне очень хочется узнать, Ник Фьюри в этой реальности правильный мужик, как показывают в фильмах, или полный говнюк, Как пишут в фанфиках, шутки в сторону. Я позвал вас лишь с одной целью. Стой, стой. Может, для начала пригласишь сюда свой боевой гарем? Незачем подслушивать нас в соседней комнате. Прервав его, прошу позвать остальных. Но видя, как он молчит, решаю сам этим заняться и потому громко произношу, повернувшись в нужную сторону. Эй, это я к вам обращаюсь, капитан Плоская Задница, мисс, все по правилам и мисс, я целовалась с капитаном Америка. Сразу после моих слов в соседней комнате послышался шум и быстрый топот ног. Ты, с таким воплем к нам врывается крайне возмущенная капитан Марвел. Да, я, и побольше уважения к царской особе. Или тебя совсем дипломатии не учили? С издевательской усмешкой отвечаю ей. Конечно, я намеренно провоцирую всех, ведь именно так я пойму, что они за люди. Не зазнавайся, Денверс, успокойся. Фьюри пришлось приструнить фурию. Поскольку с появлением Марии Хилл и Шерон Картер на кухне не осталось бы места, мы переместились в гостиничный зал. Итак, у кого самая плоская задница, мы определились. А теперь признавайтесь, которая из вас двоих засосала столетнего девственника. Обратился я к Марии и Шерон, игнорируя недовольное «эй» от Кэрол. Может, поделитесь тем, откуда вам известно то, о чем агент Картер явно никому не рассказывала. Секрет. Пожалуйста, прекратите надсмехаться над всеми, и тогда мы могли бы перейти к делу, произнес Ник, судя по голосу которого вся эта ситуация начала утомлять. Ты позвал меня, чтобы задать вопросы, уточняю у него. Да, но ты же понимаешь, что я не собираюсь отвечать честно. Я сама выбью из тебя все ответы, прорычала капитан Марвел, разминая кулаки. Ее реакция неудивительна, ведь для нее я преступник и угроза ее родной планете. Хех, а ты забавная, отвечаю ей беззаботной усмешкой. Остановитесь обе, я не для драки вас тут собрал, произнес Фьюри. Вот только зачем ты тогда пригласил капитана Марвел, если хотел мирных переговоров? Вот и первый прокол одноглазого лысика. Хорошо, что вы предлагаете, ваше высочество. Наконец слово взяла Мария Хилл. ХММ, все, что мне нужно, я знаю, и даже больше. Но хотя, мне интересны сами вы. Давайте так, каждый из вас будет по очереди задавать мне вопросы, а я честно вам отвечу. Честный ответ на абсолютно любой вопрос. Но взамен я требую такого же честного ответа на мои встречные вопросы. До какого? Мы согласны. Прервав начавшую закипать Кэрол, мне ответил Ник Фьюри. Ну, тогда начинайте, даю свое согласие, отпивая чай. Кто на самом деле бегал голым перед Белым домом, и как он принял мою личину? Начал Фьюри. Казалось бы, в такой обстановке глупо задавать личные вопросы, но для бывшего директора счета, который знает о скрулах, им подобным и о всяких гипнотизерах, мой ответ очень важен. Его зовут Патрик. Человек, твоя организация уничтожила экономику его родной страны. Внешность изменил магией. Магией, что за бред? Новая реакция Кэрол. Хотя, похоже, Картер с ней согласна. Ты из какой пещеры вылезла? Ты точно путешествовала по космосу десятилетиями? Даже некоторые обычные земляне знают про ее существование. Чем ты вообще занималась? Я не сидела на месте и спасла множество миров. Да, я знаю небольшую команду космических отщепенцев, которые дважды спасли известные галактики от уничтожения. Знаю, что несколько лет назад Тор без помощи местных героев спас от полного стирания эфиром всю Вселенную. Знаю про подвиги Центурионов Нова. Знаю, что некоторые герои из иных реальностей и времени путешествуют по этому измерению ради спасения нашего будущего. Но вот про тебя я узнала только на Земле. А конкретно то, что ты навлекла на эту маленькую, неразвитую и разобщенную планету корпус обвинителей Кри. Конечно, я благодарна, что ты сама же и прогнала их, ибо если бы империя Кри причинила непоправимый вред Мидгарду, то Асгарду пришлось бы начать с ними войну. Ты, похоже, Кэрол готова взорваться. Вон сколько энергии из нее льется. Может, мне стоит перестать ее провоцировать, а то остальные на меня уже странно смотрят. Ладно. Кажется, мы отошли от темы. Фьюри, ты получил ответ. Теперь мой вопрос. Почему ты не позвал Денверс после того, как на Землю вторглась крохотная часть одной из крупнейших военных держав космоса? Ты ведь понимаешь, что остальная часть могла прилететь своим ходом. У меня нету полной информации о политической и военной обстановке в космосе. Таков ответ Фьюри. Врет. Капитан Марвел и Скрулы явно поделились информацией. Идиот ты, Фьюри. Кто следующим задаст свой вопрос? Я. Почему ты с самого начала стала оскорблять меня? Ты меня за что-то недолюбливаешь? задала свой вопрос Денверс. Похоже, она умнее, чем пытается казаться. Этот вопрос не от обиды, а для определенной цели. Ведь я четко вижу в ее взгляде расчетливость. Хех, на это будет трудно ответить. ХММ, начнем с того, что я асгардианка. Мы догадались, сарказм от Ника. Тогда ты должен знать, что мы не обычные инопланетяне. Мы не просто так стали героями мифов и сказок, ответив Лысому. Вновь перевожу внимание на Денверс. На самом деле я никогда и ни от кого не слышал о капитане Марвел. Ни на Земле, ни на других посещенных мною обитаемых планетах о тебе не знают. От моих слов, она не слабо приуныла. Я узнала о твоем существовании только благодаря своим сверхъестественным силам, узрев параллельные реальности. Мне удалось увидеть два твоих варианта. Своими провокациями ты проверяла, к какому варианту я отношусь. Верно. Опиши эти варианты меня из других реальностей. По Денверс было видно, что она не верит во всякие предвидения и другие варианты реальностей, но женское любопытство взяло над ней верх. Слишком много вопросов. Я отвечу на не меньшее количество твоих. Хорошо. Первая версия. Боевая мощь на уровне спокойных Халкайтора, или скорее равна боевому костюму Старка, летает со скоростью в 5 или 6 раз превышающей скорость звука. По характеру идеальная девушка, просто предел мечтаний, добрая, приятная, интересная, справедливая. На такой девушке матери мечтают женить своих сыновей. Теперь второй вариант. Силы на уровне раскрывших часть своего потенциала Халкайтора, способна двигать планеты, летает со скоростью намного превышающей скорость света, благодаря возможности входить в состояние наподобие гиперпространства и способна при этом тащить крупные космические корабли. От моих последних слов, настроение Денверс все повышалось, а нос все задирался, но дальше ее ждет облом. По характеру, полное разочарование, вспыльчивая идиотка, необоснованно задирает нос, ноль тактичности и приличий, ничего не знает о реалиях мира, несмотря на то, что путешествует по космосу. На такой женщине никакой нормальный мужчина добровольно не женится. После моих слов Марии и Шерон пришлось объединить силы, чтобы успокоить готовую взорваться Кэрол. Они еле справились. ХММ, теперь я точно уверена, к какому варианту ты относишься, задумчиво произношу я, с улыбкой наблюдая за вновь развернувшейся сценой. А она неплохо матерится на разных инопланетных языках. Молодца. Теперь моя очередь задавать вопросы. С предвкушающей улыбкой произношу я, отчего Мария и Шерон, резко побледнев, выкрикнули «нет». Правильная реакция, ибо в моих планах проверить абсолютно все слабости Кэрол. И неважно, к чему мне придется прибегнуть. На самом деле я не испытываю к Кэрол никакой неприязни. Даже наоборот, уважаю ее. Конечно, характер реальной капитанши Марвел похуже, чем у мультяшной, но зато она более живая. Она не идеальна, каким и должен быть настоящий человек. Все фанаты киновселенной обычно хейтят Кэрол из-за того, что ее сыграла Бри Ларсон, которая якобы является феминисткой и ненавистницей белых мужчин. Я не знаю, так ли на самом деле, но если подумать, то режиссеры, наверняка, хотели перенести на киношную Кэрол какие-нибудь бзики самой актрисы. Если пройтись по ее прошлому, Денверс стала пилотом воздушных сил штатов примерно в 80-х годах, когда все еще были предрассудки относительно женщин в армии. Кроме того, ее лучшая подруга среди пилотов была чернокожей. Прибавим к этому, что после попадания на планету Хала и вступления в один из лучших спецотрядов Кри, она, не помнящая свое прошлое, так и не обзавелась друзьями среди местных, поскольку те презирали землянку. Учитывая все перечисленное, Кэрол Денверс просто никак не может быть той идеальной девушкой из мультфильмов и комиксов. И прямо сейчас передо мной живое тому доказательство. Насчет того, что о капитане Марвел неизвестно в космосе, это неправда. Просто о ней не обязаны знать везде. По мере того, как я забавлялся над Кэрол, Ник Фьюри становился все мрачнее и мрачнее. Причина его возрастающего беспокойства в том, что, зная реальный уровень сил капитанши Марвел, я абсолютно не опасаюсь ее, даже наоборот, провоцирую. Фьюри, наверняка, считает ее сильнейшим героем, потому полагался на нее даже несмотря на то, что я уделал Халкайтора. Теперь, похоже, он усомнился в своих выводах. Думаю, его беспокоит еще и тот факт, что я с самого начала устроил все это представление с шуточками лишь с одной целью – изучить их. Наверняка он сразу понял, что я недоверчив. Это Тора можно без труда обвести вокруг пальца и пристроить в команду героев Америки, А вот для меня, Земля, это все ее 7-миллиардное население и все страны этой планеты. Кроме того, я не забываю об остальных населенных мирах. Именно из-за этого я больше симпатизирую Стражам Галактики, а не Мстителям. Сомневаюсь, что смогу разглядеть истинное лицо Фьюри, не используя магию, но пока он ничего плохого мне не сделает, не буду переходить к серьезным мерам, а потому продолжу стебать тех, кто менее ментально устойчив и выведывать некоторые факты. Мне как раз интересно, есть ли какие тайные пиринги в рядах Мстителей и бывшей верхушки щита. Ну что же, давайте продолжим, с предвкушением произношу, понимая, что Фьюри не позволит прерваться этой игре, поскольку мы еще не начали обсуждать по-настоящему важные темы. Внезапно я почувствовал зов. Вскочив с места, начинаю оглядываться, прислушиваясь к своим ощущениям. «Что-то не так?» – спросила Мария, увидев мою настороженность. «Я должна уйти», не став больше ничего объяснять, я перенесся сразу туда, откуда доносился зов. Примечание к части. Бета был здесь. Часть 14. Венгрия. Частная собственность южнее Бикишчаба. Большой, но неприметный особняк находился в довольно уединенном месте, вдали от населенных пунктов. Его особенностью было то, что он был построен на месте когда-то давно разрушенного форта, под которым было полно подземных ходов. Нынешние хозяева не только привели в порядок туннели, но и дополнительно выкопали множество подземных помещений, создав таким образом полноценный подземный комплекс, одна часть которого используется в качестве казарм, а вторая – в роли лабораторий. Можно сказать, что это место является полноценной скрытой базой. Солнце уже давно зашло, но полная луна и ясное небо позволяли все видеть, особенно здешним хозяевам. Большая автоколонна остановилась около открытых ворот, на пороге которых ожидали трое стариков, одетые в немного старомодные костюмы, довольно ухоженные пожилые люди, стояли твердо и уверенно, словно были только в расцвете сил. Они являлись не единственными встречающими. За стариками стояли их помощники, а в разных местах, присмотревшись, можно было заметить скрытую охрану и патрули. Из машин стала выходить большая группа людей, возглавляемая низким блондином в белом костюме тройки. Он и пара его подчиненных подошли к троим старикам, выказывая уважение, и начали докладывать о выполнении миссии. Они называли их старейшинами. «Где он?» После короткого доклада молодого человека, послышался вопрос одного из стариков, на что блондин приказал привести пленного и некое оружие. Четверо амбалов приволокли из багажника пикапа X-образную металлическую конструкцию, к которой цепями надежно был примотан человек крепкого телосложения. Его рот был заткнут кляпом, но глаза не были прикрыты и смотрели на окружающих с неподдельной ненавистью. Другой подчиненный подтащил полуразобранный скутер, в корпус которого был воткнут меч обсидианового цвета. Никто не смог достать из него этот клинок, застрял, словно экскалибур в булыжнике, поэтому принесли как есть, уточнил блондин в ответ на приподнятую бровь хозяина. «Довольно интересный артефакт», – произнес один из старейшин, разглядывая черный меч. «Добавишь в свою коллекцию, Генрих?» – спросил того другой старик. «Может быть», – ответил названный Генрихом и, подойдя к пленнику, обратился к нему. «Скажи-ка, Фрэнки, откуда у тебя такое оружие? Или может мне тебя лучше называть карателем?» Пленником оказался никто иной, как Фрэнсис, Фрэнк, Касл, которого в определенном кругу прозвали карателем. Когда-то, расправившись с бандой занимавшихся похищениями людей, Фрэнк вышел на след тайной организации, которая, по его мнению, занималась незаконной трансплантацией органов и экспериментами над людьми. Вот только реальность смогла его здорово удивить. Вампиры. Самые настоящие кровососы из страшилок и легенд. Та тайная организация, которую он выслеживал в Европе, принадлежала вампирам, а похищенные люди служили не в качестве источника органов, но в роли скота на забой. При первой стычке с этой организацией, не знавшей про вампиров, Касл чуть не лишился жизни. Твари обладали сверхчеловеческими физической силой, скоростью, реакцией, обостренными органами чувств и, самое неприятное, живучестью. Ни пуля в лоб, ни граната под ноги не были способны прикончить их. Его тогда спас только черный клинок, который без проблем обращал вампиров в пепел. Хватало простого ранения. Кроме того, даваемые им Каслу невероятные физические характеристики в разы превосходили таковые у этих монстров. Но насколько бы закаленным воякой ни был каратель, впервые столкнувшись с подобным противником, ему не оставалось иного выбора, как отступить. В дальнейшем его несколько раз находили головорезы той организации. Днем люди, ночью вампиры. Привыкший всегда полагаться на огнестрельное оружие, Фрэнк Касл искал иные варианты убийства тварей, помимо его меча и дневного света. Насколько он помнил из ужастиков, вампиры и оборотни боялись серебра. Проверив теорию в деле, он кустарными способами покрыл пули слоем серебра и смог дать отпор. Карателю, наконец, удалось перейти от побега к полноценной конфронтации. Но насколько бы хорош ни был Касл, сколько бы силы и живучести не давал меч, он был лишь одним неосведомленным человеком против большой организованной группировки вампиров и их подручных людей. Как следствие, его схватили. Оказалось, что установившаяся между Фрэнком и Клинком мистическая связь защищала того от обращения в вампира. Хотя, по правде говоря, те своими клыками даже кожу не смогли ему проколоть. В результате им пришлось прибегнуть к инструментам для работы над металлом, чтобы оставить на карателе кровоточащую рану. Пока Касл был в плену, над ним успели провести несколько опытов, и, как оказалось, его кровь самая обычная. Он все еще простой человек, правда усиленный сверхъестественной силой артефакта. Долго над ним не измывались и вскоре его приволокли к главарям, вернее старейшинам. Трое стариков смотрели на него, словно на диковинную зверюшку. В их глазах он видел чувство превосходства над всеми. Они настолько находили эту ситуацию забавной, что устроили ему небольшой экскурс в историю, пока их подчиненные тащили его к находящемуся неподалеку от особняка старому кладбищу. Видно, собирались похоронить заживо. То, что ты сейчас видишь, это лишь малая доля настоящего размера этого кладбища. Большая ее часть уже заросла кустами и деревьями. Как-никак я с коллегами еще два столетия назад начал хоронить здесь людей. Некоторые были нашими врагами, некоторые союзниками, но по большей части хех, наш ужин. Ты должен гордиться тем, что будешь похоронен в таком месте. По мере того, как старейшины делились частью фактов своей жизни, в сердце Фрэнка Касла все сильнее и сильнее разгоралась ненависть. Жгучая ненависть к тем, кто считает людей не более чем скотом. Хотелось разорвать их на части, но будучи заключенным в цепях, он мог лишь надеяться на чудо. Конкретное чудо, имевшее вид черного одноручного меча. Он чувствовал мистическую связь между ним и оружием, потому копил в душе всю свою волю, решимость, желание и, конечно же, весь гнев и ненависть, дабы разом выплеснуть ее в эту связующую нить. Почувствовав что-то неладное, Генрих укрылся за телохранителем, спину которого в тот же миг пробило черное лезвие меча, того самого, который принадлежал карателю и который сейчас его подчиненные должны были отнести в хранилище. Не успели окружающие даже осознать ситуацию, как клинок уже обезглавил второго. Никто не говорил, что этот меч способен летать и самостоятельно поражать противника. Не дожидаясь, пока артефакт вновь нацелится на него, старый вампир устремился к пленнику, который, наверняка, осознанно управляет летающим мечом. Старейшина справедливо рассудил, что со смертью карателя его оружие должно успокоиться. И в момент, когда его кинжал приближался к глазу Фрэнка, Генриха и других ближайших к карателю вампиров разбросала вспышкой зеленой энергии. Проморгавшись, они увидели рядом с пленником незваного гостя, вернее гостью. Очень высокая женщина, одетая в зеленые одеяния, как в каком-нибудь готическом фэнтези. На ее голову был надет черный шлем с множеством острых рогов, который скрывал большую часть лица. Плащ за спиной незнакомки, казалось, живет своей жизнью, не прекращая медленно развиваться. Инстинкты каждого из вампиров твердили только одно – беги. Но, к их же несчастью, никто не решил поддастся страху. Нет, все они были гордыми вампирами, хищниками, вершиной пищевой цепочки этого мира. Они руководствовались не только присущей их расе агрессивностью, но и гордостью, ведь с ними были их старейшины. Струсить сейчас – позор на всю жизнь. Тем временем незваная гостья, не обращая абсолютно никакого внимания на окружение, медленно склонилась к закованному Фрэнку Каслу и, нежно коснувшись его щеки, произнесла: «Твое время еще не настало, воин». После этих слов невидимая сила мигом разорвала путы на мелкие осколки, освободив удивленного мужчину. «Кто ты?» – произнес каратель. «Сейчас не важно», – бросила она, а потом, оглянувшись, обратилась к окружающим их вампирам: «Презренные твари, что паразитируют на этом мире. Вы настолько же убоги, насколько и омерзительны. Слишком долго на вас не обращали внимания». С последними словами она, опустившись к земле, Положила на нее ладонь. Здесь сама земля пропитана ненавистью к вам. Множество душ покинули сей бренный мир, сожалея о том, что не смогли отплатить вам. И почему бы мне не помочь этим погибшим самостоятельно отомстить за самих себя? В этот момент от ее ладони по земле разошлось кольцо зеленой энергии. «Стреляйте!» — крикнул один из старейшин, ясно понимая, что не стоит ждать ничего хорошего. Все находившиеся рядом подчиненные, достав оружие, немедленно открыли огонь по незнакомке и карателю, но появившийся вокруг них полупрозрачный купол надежно защищал обоих от пуль. Внезапно раздался чей-то пораженный вопль, отчего многие прекратили бесполезную стрельбу. Оглянувшись, вампиры заметили, как почва вокруг них начала двигаться, если быть вернее, могилы, и то, что последовало позже, заставило их спины покрыться холодным потом. Прорывая землю, из могил начали выбираться мертвецы, самые настоящие ожившие мертвецы, в глазах которых горели зловещие зеленые огни, были как полусгнившие трупы, так и полностью лишившиеся плоти скелеты, и все они, вылезая из могил, сразу ушли на кровососов. Даже для вампиров происходящее было из ряда вон, для них, ходячие скелеты, это уже слишком, и потому неудивительно, что они испытали первородный страх. Началась паника. Какого хрена здесь происходит? Дьявол, да отцепись ты от моей ноги, такое невозможно, это уже слишком. Те, кто считали себя существами ночи и героями ужасов и легенд, сами оказались в роли жертв более, чем они сами, немыслимых порождений. Без всяких команд все вампиры уже открыли огонь по восставшим мертвецам. Вот только скелету от лишней дырки в черепе не холодно, не жарко, особенно учитывая, что их целостность обеспечивала полупрозрачная энергия. Хотя то, что было страшнее всего, это количество восставших. Ожило абсолютно все это обширное древнее кладбище. Только старейшины понимали примерное количество могил, отчего они приходили в ужас и корили себя за свою и предшественников привычку хоронить жертв на этом кладбище. Вампиры оказались в окружении и вскоре послышались вопли первых схваченных жертв. Скелеты не обладали ни серебряным оружием, ни чесночной эссенцией или иными специализированными орудиями убийства вампиров. Единственное, что восставшие трупы могли сделать, так это, накинувшись толпой, начать понемногу раздирать плоть жертвы, нанося бесчисленные ранения. Учитывая живучесть и регенерацию вампиров, то такая участь была для них страшнее всего. На самом деле волю мертвецов никто не контролировал. Оставшееся эхо их предсмертного желания, которое извратилось со временем, само направляло мертвецов на путь мести. Подобие разума восставших желало только одного – разорвать, уничтожить, заставить страдать своих убийц. Вдруг послышался грохот, а земля под ногами пошла ходуном. «Старейшины, мне сообщили, что рухнул главный тоннель», – доложил блондин, прикрывавший стариков. «Да чтоб вас!» – выругался один из них. «Но, к счастью, подземный комплекс цел, так что подкрепление будет», – обнадежил их подчиненный. «Мы все равно в меньшинстве, отступаем к машинам, нам нужно прорваться из окружения», – скомандовал Генрих. С ним согласились и остальные двое старейшин, но их план не удался, даже после того, как они добрались до автомобилей. Вся техника просто заглохла, прямо как в долбанных дешевых фильмах ужасов, эмоционально подметил кто-то. Огнестрельное оружие оказалось малоэффективным, а драться в ближнем бою, даже обладая сверхчеловеческими характеристиками, против такой орды мертвецов было бесполезно. Оставалось только объединиться с остальными вампирами из особняка и из подземного комплекса. Тогда можно будет решить, засесть в обороне, в ожидании подкрепления извне, или прорваться сквозь окружение. Правда, потери уже были немалые. А тем временем в стороне, просто наблюдая, стояла асгардская повелительница смерти. Никто из них не сможет сбежать отсюда. Желаешь ли ты лично приложить руку, чтобы расправиться с ними? Обратилась она к находящемуся рядом, пораженному всем происходящим, Фрэнку Каслу. А тот все еще был в шоке. Я спрашивала, желаешь ли ты лично подавить их сопротивление? Каратель после ее слов наконец вышел из оцепенения и, переварив услышанные слова, ответил: «Не, зачем мне убивать? Я же не убийца какой-то. Я не настолько жесток, чтобы прерывать чужие жизни», — с насквозь пропитанными фальшью словами протянул каратель, с мстительной ухмылкой наблюдая, как мертвецы толпами разрывают плоть вопящих в агонии жертв. Познакомившись с вампирами получше, Фрэнк ни за что не подарит этим ублюдкам быструю смерть. Примечание к части. Бета был здесь. Часть 15. Не думал я, что вновь применю эту способность. Первый раз поднять огненного дракона для битвы за Ксандар казалось хорошей идеей. Подпитываемый энергией сразу из нескольких источников он хорошо послужил в космическом бою. Но прямо сейчас у меня не было причины поднимать армию нежити. Я бы и сам смог со всем справиться. Но почему-то, ощутив эхо предсмертных желаний всех похороненных здесь людей, мне показалось правильным позволить хотя бы их телам отомстить за тех, кем они были при жизни. Конечно, их души давно отошли в мир иной и, наверняка, не помнят про прижизненные события, но вот в их останках сохранились слабые отголоски предсмертных эмоций. В силу их огромного количества я поддался их чувствам и поступил так, как поступил, то есть по сути осквернил тысячи человеческих могил. От этого чувствую себя отвратительно. Мертвые должны покоиться с миром, а их останки лежать в могиле. Ранее, когда во время чаепития с бывшим начальством щита, ощутил зов от первого созданного мною настоящего артефакта, я, недолго думая, телепортировался сразу к нему, и вовремя. Тот, кого клинок счел достойным, оказался в этот момент в мгновении от смерти. А потом, поняв, что происходит, я сразу прибег к крайним мерам. Не было смысла щадить тех, кто стал врагом избранника моего артефакта, и уж тем более вампиров. После отступления к особняку, кровососы окопались в подземных помещениях под зданием. «Воин, как тебя зовут?» «Фрэнк, а вы кто?» «И как вот это все?» Не зная, как озвучить свои мысли, тот просто развел руками, как бы охватывая армию мертвецов. «Яхила, старшая сестра Тора, вот только я повелеваю не громом и погодой, как мой брат, но смертью. Я та, кто создала черный клинок, который ты держишь в руке, отвечаю ему так, чтобы у него не возникло много вопросов, и добавляю, поняв, что Орда наткнулась на препятствие. Пошли, пора нам вмешаться. По пути расскажешь, как все случилось». Спокойным шагом мы дошли до здания. Вся нежить даже без моего прямого приказа уступала нам дорогу, образовав своеобразный коридор. Спустившись ко входу на подземный уровень, я увидел саму причину того, почему застопорилось продвижение восставших. Вход закрывала гигантская взрывостойкая дверь. Такие ставят в военных бункерах. Не став выпендриваться, применяя эффектную магию, я просто схватился за один из углов и выгнул толстый слой стали. В образовавшуюся брешь сразу хлынула толпа мертвецов. Послышались стрельба и даже взрывы. В свою очередь, не остановившись на достигнутом, я полностью вырвал многотонную дверь, открывая больше места для вторжения. Мы с Фрэнком зашли туда только через 10 минут. Стрельба почти прекратилась, но все еще слышались многочисленные крики агонии. Невероятная вампирская живучесть вышла им боком. Когда я прошел дальше вглубь, меня внезапно атаковали с трех сторон. Одному отрубил руку Фрэнк, других двоих я просто отшвырнул от себя, впечатывая их в стену. Это были трое стариков, возглавлявших местных вампиров. Судя по ощущаемой энергетике, каждому из них явно не меньше трех веков. Наверняка, успели освоить свойственные вампирам магические способности. Вот только прямо сейчас ни гипноз, ни левитация, ни управление кровью им не помогут. Единственное, что они могут предпринять, так это наглотаться свежей крови и, используя внезапности, превосходящие остальных физические характеристики, попытаться убить ту, кто поднял орду мертвых, что они только что и попытались притворить, и даже повторить, в процессе ранив Фрэнка, что является достижением. Поскольку эти старики могут обладать важной информацией, я не стал их убивать, а просто заморозил ларцом древних зим, заключив каждого в крупный кусок льда. «Сегодня я просто устал удивляться», — произнес разглядывающий ледяные глыбы Фрэнк. «Его только что приобретенная рана уже заживала. Мир гораздо удивительнее, чем ты можешь представить. И что дальше? Не говоря уже о том, что эти парни, наверняка, дожидались подкрепления. Сопротивление подавлено. Когда прикончит последнего кровососа, мертвые вернутся в могилы. Я дала им достаточно сил, чтобы они смогли восстановить целостность и вернуться под землю. С прибывшим подкреплением разберусь сама. А вот, как поступить дальше?» Над последним вопросом я сильно задумался. Конечно, мне неприятно, что по земле разгуливают твари, считающие людей скотом, но я не являюсь опытным охотником на вампиров. Истребление кровососов очень непростая задача. По словам Фрэнка, у них полно лакеев среди людей, даже на высоких должностях. С наскока не получится с ними разобраться. Кроме того, у меня недостаточно живого ресурса для очистки всего мира от этой заразы. И это не считая того, что я сейчас занят спасением половины Вселенной. С самого начала, я не хотел решать проблемы за других. Вместо этого планировал дать возможность местным героям самим спасти свой мир. Я собирался лишь косвенно помочь, подтолкнуть, дать повод стать сильнее, защитить их от дебилов, настроить общественность на нужный лад, спровоцировать правительство на правильные действия. Именно поэтому я провоцирую брата. Именно поэтому познакомил Стражей Галактики с магами. По тем же причинам разоблачил перед миром вечных. Даже подстава Ника Фьюри имела определенную цель – вызвать Капитана Марвел. Все мои поступки, даже самые глупые, были направлены на это. Ведь люди должны иметь возможность сами защитить себя, ибо в противном случае обречены на вымирание. И вот теперь передо мной стоит новый вопрос. Положиться в вопросе истребления вампиров на Блейда и ему подобных, или самому прыгнуть в это с головой? Конечно, чем быстрее вырежем кровососов, тем меньше в будущем будет жертв. Но мир огромен, и, пытаясь найти их всех, я могу проморгать события более масштабного характера. Здраво подумав, я решил поступить, как любой нормальный человек, а именно, переложить проблему на чужие плечи. Скажи, Фрэнк, ты теперь собираешься стать охотником на вампиров? Не знаю. Я привык уничтожать подонков только людской принадлежности. Ясно. Если решишься, найди человека по прозвищу Блейд. Вероятно, его настоящее имя – Эрик Брукс. Он лучший охотник на вампиров. Раз в этой реальности есть вампиры, значит и он обязан существовать. В этой реальности – не бери в голову. А вот как поступить со всей информацией, которую можно найти в этом месте? Кажется, я знаю того, на кого можно все скинуть. С этими словами я перенесся в Колорадо и, без всяких объяснений схватив Ника Фьюри, возвращаюсь к Фрэнку и трем ледяным статуям. Что ты творишь? Реакция Одноглазого была ожидаема. Ты вроде пытался наконец-то заняться защитой человечества, вот и действуй. Сейчас ты находишься на зачищенной базе вампиров. Вампиров, именно. Делай свою работу и собирай улики, развожу руками, намекая на возможные записи, хранящиеся в этом подземном комплексе, а потом, подойдя к трем замороженным старперам, добавляю, советую не размораживать этих стариков. Сперва дождись, пока не прилетит твоя соратница. Да какого хрена? Похоже, Ник до сих пор не переварил произошедшее. Это якобы мертвый, бывший директор щита, удивился подошедший Фрэнк. Верно, это тот самый человек, который имел достаточно сил, ресурсов и прочих возможностей, чтобы разобраться с этими тварями, и более того был обязан этим заняться в силу специализации его организации. Но как ты сам знаешь, вместо этого щит играл в политику да развязывал войны, например, бомбил Заковию. Хотя с появлением Мстителей эта организация стала действовать более умеренно, поясняю Фрэнку, а потом обращаюсь к Нику, Фьюри, надеюсь теперь ты займешься тем, чем изначально должен был заниматься. Какое ты имеешь право? Я, возможно, и не имею, поскольку родом не с этой планеты, прерываю его несостоявшуюся тираду. А вот этот парень, похоже, имеет к тебе множество претензий, указываю на Фрэнка, который недобро разглядывал Одноглазого. Фрэнк Касл, известный как Каратель, в какую задницу тебя на этот раз занесло? Недовольно изрек Ник. Слова Лысика меня не слабо потрясли. Я что, все это время тусовался с самим Карателем, самым правильным мужиком этой вселенной? Но где его фирменная футболка с черепом? Без него я и не узнал самого мужицкого мужика. Теперь неудивительно, что мой зачарованный клинок выбрал именно его. Идущий дорогой крови, но достойный спасения, эти слова, вложенные в магию меча, лучше всего подходят этому человеку. Пока я пытался сохранить лицо, эти двое продолжали разговор с явными нотками взаимной неприязни. Капитанша уже подлетает. Дальше сами разберетесь. Бросив эти слова на прощание, я телепортировался обратно в Колорадо. Мне нужно Скурджа забрать, а с подкреплением местных вампиров почти прибывшая Кролл легко справится. Со сбором улик и допросом стариканов они сами разберутся, как и с ситуацией с вампирами в общем. Теперь, когда Каратель в деле, мне нету необходимости беспокоиться. Он и Блейд, в том, что Каратель найдет способ отыскать полувампира, я не сомневаюсь, справится лучше кого бы то ни было, и это даже без учета того, что Фрэнк вооружен моим зачарованным оружием и даже научился с помощью него и сильных эмоций дозываться меня. Конечно, я позабочусь, чтобы маги тоже занялись этим делом. Как-никак борьба с нечистью – их прямая обязанность. Когда я со Скурджем вернулся на нашу базу, мы сразу заметили напряженность, витавшую в воздухе. Все стражи галактики были чем-то заняты. Кто-то заносил контейнеры в звездолет, кто-то проверял оружие или проводил иные подготовительные работы. Они даже нашего возвращения не заметили. «Питер, что случилось?» Позвала я ближайшего из них. «Ну, это, мы вылетаем, чтобы перехватить головорезов Таноса». «Чего?» «Квиллу, иди проверь корабль». К счастью, место Питера заняли Гамора и Небула. Они объяснили все более полноценно. Оказалось, что пока меня не было, ракета дистанционно взломал межпланетный коммуникатор ближайшего вероятного шпиона. Данные, которые он нарыл, оказались довольно подозрительны, потому Небулас Мантис лично отправились за шпионом и на месте провели допрос. Способности Мантис позволили узнать даже то, чего пойманный и сам не подозревал. В общих чертах, шпионом оказался обычный землянин, который после нападения Читаури случайно нашел инопланетный коммуникатор. История вербовки и становления его предателем довольно долгая и нудная, потому Небула опустила данный момент и рассказала нам основное. После тщательного допроса того парня и проверки переданных им данных, ракетой было принято решение хакнуть через его коммуникатор другую сторону. Полученные данные говорили о том, что Танос отправил сюда два отряда лучших ассасинов, подготовленных когда-то Корвусом. По словам Гаморы, эти ребята благодаря своему опыту и высокотехничному оснащению, заранее подготовившись, способны справиться со Старком и Виженом. Судя по тому, что убийц две команды, подозреваю, что их цели это камень разума и камень времени. Таносу сейчас срочно необходим любой из камней бесконечности, чтобы разблокировать его камень силы. Это значит, что команды ассасинов будут действовать независимо друг от друга. Их задача, наверняка, заключается в том, чтобы любой ценой достать хотя бы один из камней. Если им это удастся, то Титан обзаведется сразу двумя или тремя камнями и сможет напрямую противостоять нынешнему мне. В таком случае результат непредсказуем. Для противостояния профессиональным убийцам Гамора решила пойти на перехват. По ее словам, играть от обороны – худшее решение. Небула подтвердила ее выводы, дополнив тем, что те ребята ради выполнения миссии могут и целый город взорвать. Именно поэтому стражи галактики спешно готовились к вылету. Это может оказаться спланированной ловушкой, озвучиваю свое предположение. Не совсем, скорее отвлекающим маневром, чтобы отдалить тебя от местных обладателей камней бесконечности. Именно поэтому вылетим мы сами, сказала Гамора. После того, как Стрэндж стер часть ее воспоминаний, касающихся камня души, она теперь меньше опасается вылетать на миссии, имеющие риск ее пленения. Мне нечем было им возразить, потому просто молчаливо наблюдал за их подготовкой. И когда все было готово, я вставил свои 5 копеек. «Ребята, если будет тяжко, не бойтесь вызвать меня». «Ха, и не из таких передряг выбирались», — отозвался ракета. «Верю. Тогда вот, держи. 10 миллионов. Юху, Квилл, мы богаты. Эти деньги для выполнения миссии. Когда вы вернетесь, я заберу весь остаток». «Что, сперва отдаешь такие бабки, а потом сразу забираешь? Это жестоко», — ракета негодовал. «А если мы все потратим?» А Питер Квилл уже искал способ прикарманить деньги. «Если это ради миссии, то я даже доплачу. Идет», — хором выкрикнули Питер и Енот, два самых бесстыжих жулика их команды. Именно поэтому я шепнул Гаморе, чтобы та проследила за правильностью трат. 10 миллионов юнитов – это огромная сумма. За такие деньги они даже смогут нанять собственных ассасинов или отряд опытных наемников. Потому, наблюдая за улетающим кораблем со стражами галактики и Небулой на борту, я чувствовал себя чуть спокойнее на душе. «Говард, хочешь миллион юнитов? Что за вопрос? Никто не откажется от таких денег. Тогда тайно подстрахуй ребят. Получишь свой миллион только после того, как они вернутся в целости и сохранности. Уже лечу». С этими словами Говард побежал к собственному транспорту. Его звездолет довольно мелкий, но для одной утки в самый раз. Я задумчиво смотрел в небо, где исчез уже второй космический корабль. «Скурдж, ты задумывался о том, что мы с тобой являемся изгоями? Думаю, что нас можно так назвать. Эти ребята тоже изгои, космические отщепенцы. Потому вы к ним настолько благосклонны, отчасти. Без стражей было скучно, особенно по ночам, поскольку без Мантис или Небулы под боком, я просто-напросто не был способен заснуть. Потому в данный момент я прогуливался по ночному Нью-Йорку, без какой-либо определенной цели. Меня сопровождал Скурдж, по моей просьбе держащийся в отдалении. Таким образом, бредя по темным улочкам, неудивительно, что я столкнулся с местной гопотой, которая попыталась меня грабануть. Скажем так, инвалидами они не станут, но урок получили на всю жизнь. Что тут происходит? С крыши ближайшего здания послышался юношеский голос. Его обладатель спрыгнул прямо передо мною. «Ничего особенного, малыш». «Я не малыш, я Человек-паук, ваш дружелюбный сосед». «Говоришь, что не малыш, но ты же еле достаешь мне до пупка. Это просто вы имеете слишком высокий рост, мисс». «Какой некультурный малыш, уже так поздно, а ты не в кроватке. Твоя тетя не будет тебя ругать, я на патруле, и...» «Стоп, тетя, кажется, я сболтнул лишнего». Прямо вижу, как парнишка пытается справиться с паникой. В момент, когда я собирался сгладить ситуацию, мое сердце ёкнуло. Затем ёкнула и сама реальность. Единственное, что я успел, так это на одной интуиции сбросить на землю оба нарукавника с камнями бесконечности. Скурдж позаботится о них. Но вопрос в том, что произошло со мною. Мгновение назад я болтаю с Питером Паркером, а потом хоп, и пространство вокруг меня дрогнуло. И Человек-паук, и Скурдж мигом исчезли. Улочка, в которой я стоял, вдруг стала гораздо грязнее, да и время суток немного изменилось. Меня закинуло в другое время, может, иное измерение, или реальность. Вопросов было много, но подумать мне не дало все нарастающее головокружение от резких изменений моей энергетики вследствие влияния внешнего мира. Затем пришла сильная отдача на духовном уровне, отчего я упал на колени, упершись руками об асфальт. Я понял одну важную вещь: Асгарда нету. Стабилизировав свою энергетику, но все еще испытывая слабость, я побрел к более людным улицам. Понемногу мне становилось лучше. Нужно было тщательно проанализировать ситуацию, поскольку в этой мультивселенной возможно абсолютно все. Но все встало на свои места, когда мне на глаза попалась старая газета, на главной странице которой была фотография Тони Старка и указана дата его смерти. Случайное столкновение с Человеком-пауком, во время которого я чуть не проговорился о знании мною его настоящей личности. И теперь я в реальности, в которой уже умер Тони Старк. Ответ на вопрос, кто во всем виноват, однозначен. Внезапно на улицах ночного Нью-Йорка, напугав ближайших жителей, разнесся невероятно громкий, наполненный яростью, негодованием, угрозой и силой крик. «Па-а-арке-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е мире, являющегося отражением фильма, в котором Человек-паук со Стрэнджем случайно призывают в свое измерение других пауков и тех их врагов, которые знали настоящую личность паучка. Вот только при чем здесь я, лишь из-за того, что мой Человек-паук догадался о том, что я знаю его личность. Не вижу в этом достаточного повода. Из-за того, что меня вытянули сюда, в моем мире могут начаться большие проблемы. Я, конечно, все подстраивал так, чтобы тамошние герои сами справились, но меня выдернуло именно тогда, когда Танос послал теневые отряды, а стражи улетели на перехват. Если последние провалятся, будут тяжелые последствия. Хм, если меня перенесло в это измерение, то получается сработало поломанное заклинание и моего Паркера затянуло сюда. Мое состояние понемногу возвращается в норму. Поначалу, когда меня закинуло в это измерение, для меня все изменилось настолько резко, что принесло мне немалые потрясения. Причин такой тяжелой адаптации к новому миру, сразу три. Во-первых, здешний Хельхейм отличается от моего. Рефлекторно потянувшись духовно к миру, где провел почти два тысячелетия, я немного потерял концентрацию, наткнувшись на нечто иное. Во-вторых, уничтожение Асгарда и смерть местной Хилы. Я ощутил этот факт на концептуальном уровне сразу после перемещения. Просто само осознание местных реалий нанесло по мне сильный удар. Как я ранее уже упоминал, источником особых сил королевской семьи Асгарда является не какая-нибудь мифическая батарейка или деревце в подвалах дворца, а определенная концепция, касающаяся нашего отношения к Асгарду и его народу, а также более глубокая связь с миром в общем. И если я говорю особых сил, то эти силы и являются на самом деле особыми, наподобие тех, что сделали Одина могущественнее любого мага или те, что позволили комиксовому Тору, орудуя сразу двумя мьёльнирами, уничтожить божественную бомбу гора. Силы, что отличаются от обычной магии или иной способности к использованию космической энергии или жизненных сил, а также дающие гораздо больше боевой мощи вне зависимости от наших собственных резервов. Именно из-за того, что после моего вселения у нынешнего меня не исчезли эти особые силы Хилы. Я понимаю, что сейчас являюсь не Мстиславом в теле Хилы, а Хилой, у которой поменялась глубинная суть, самое ядро личности, фундамент того, что есть я, тем, кто был Мстиславом, сохранившего свои мечты и ценности. Хех, мне тут в голову забавная мысль пришла, что если во вселенной Марвел появится свой Лекс Лютер и начнет штамповать клонов Тора, как он обычно делал с Суперменом, то на выходе получится не новый Тор, а простой асгардец, имеющий внешность самого громовержца. Возвращаясь к главной теме, для этой реальности Хила мертва и уничтожен привычный для меня Хила и ее старой версии Асгард. Данный факт просто сам по себе принес потрясение или скорее неприятное ощущение потери моему духовному телу, но не более. Мне просто нужно успокоиться и достигнуть внутреннего равновесия. Основные силы по сути и не исчезали. Они в полной мере принадлежат могущественному физическому телу, которым я располагаю, и не менее могущественному астральному телу, с которым слилась моя душа. Просто у нас слишком многое завязано на эмоциях, например, уверенности в себе и в собственном достоинстве, также в силе духа. Именно в том его абстрактном значении, которое вкладывают туда на русском языке, хотя еще исчезли внешние источники. Дело в том, что старая Хила имела уж слишком тесную связь с Асгардом как к физическому объекту, что привело к появлению ее бессмертия и наличию нескончаемых сил. Теперь же, после переноса от родного дома в иное измерение, та связь не исчезла, но перестала выполнять старую функцию. Вследствие чего я, Мстислав, наконец-то ощутил предел сил меня Хилы и благодаря этому наконец-то смог понять, насколько теперешний я могущественен. Это просто нечто. И это не упоминая того, что эти пределы можно расширить до немыслимых масштабов, ну, или, выражаясь более примитивно, у меня есть возможность в случае нехватки запасов маны и здоровья перевести их на более высокий качественный уровень. По факту, в данный момент я являюсь тем же Тором, но только в два раза старше. В этом возрасте мой батя победил полноценного Суртура, правда не без помощи. С возрастом мы и вправду становимся сильнее. Ну, а то, что один в последнее время был не в форме, так он просто ослаб из-за приближающегося крайнего срока его жизни.